Глава первая. «Расскажи все, как было», — сказала доктор Эйлин. «Все, как было, пока ты ничего не успел забыть». «Зачем?» «Мне страсть как не хотела сделать этого. В первую очередь потому, что я не знал, как. Затем, что людям это будет интересно даже через 100 лет. Но это же... Я замялся. В самом деле, что?» «Скучно? Мне-то все это скучным не казалось. Но другим? Кому захочется читать такое?» «Всем. Тут им и опасность, и предательство, и отвага, и смерть. Не было еще таких, кто не хотел бы читать об этом». «Но почему именно я? Я не умею описывать вещи и события. У вас вышло бы гораздо лучше». Доктор Эйлин положила руку мне на макушку и взъерошила волосы. «Терпеть не могу, когда она так делает. Если бы я стоял, она бы не дотянулась». «Если ты хочешь сказать, что у меня больше опыта, ты прав. У меня все получится глаже и правильнее. Но ты гораздо моложе меня, и твоя память должна быть раз в 10 лучше моей». И, главное, большая часть того, что я написала бы, известна мне, так сказать, понаслышке. Это значит, я только слышала об этом, но не переживала сама с начала до конца, так, как это пережил ты, и ты один. Так что лучше тебя никто не расскажет. Придется уж тебе потрудиться. И она вышла, оставив меня наедине с диктофоном. Когда спустя 15 минут... Она вернулась. Я не продвинулся дальше слов. «Меня зовут Джей Хара». На этом я застрял. В голове теснились воспоминания о сокровищах Пэдди, двух полулюдях Дэнни и Стэнни, о космопорте Малдун, о лабиринте, о Мелфьюри, о полете на сверхскорости и обычном полете. Но рассказать об этом у меня не получалось. Доктор Эйлин подсела ко мне. «Какие-нибудь сложности? Я не знаю, как об этом рассказывать». «Уверена, что знаешь. Начни с чего угодно. Пойми, Джей, ты ведь не строишь дом, где стены можно возводить только после того, как уложишь фундамент, а настилать крышу не раньше, чем закончишь стены. Ты можешь начать с чего хочешь и возвращаться к этому с дополнениями и поправлять то, что, как тебе кажется, ты описал неверно. И если потребуется написать правильнее, я помогу тебе. Ты только начни. И никаких «но». Давай». На словах все было очень просто. Наверное, для нее это и было простым делом. Но мне ненавистна была сама мысль о том, что она может взять то, что я расскажу, и поменять там что-нибудь, и оставить все это под моим именем. Поэтому я заставил ее пообещать, что она только подправит там и здесь, если я чего-то неясно напишу. Так я начал свой рассказ с того момента, с которого он только и мог начаться. Меня зовут Джей Хара. Мне 16 лет. Первые мои воспоминания — это моя мать и озеро Шилин. Мать выводит меня на крыльцо, обращенное к озеру, и мы смотрим, как зимнее солнце отражается на водной глади или вспыхивает на чешуе, выпрыгнувшей из воды летучей рыбы. Иногда рыбы вылетали на берег и попадали к нам на сковородку, но в озере их от этого не убавлялось. Озеро было широкое, и когда я был совсем маленьким, мне казалось, что оно тянется до края света, хотя временами, когда воздух был тих и особенно прозрачен, можно было разглядеть вдали очертания башен и куполов. И самое замечательное, когда небо вечерами темнело, а ветер стихал, мать изредка выводила меня на улицу и говорила: «Смотри, Джей, вон там». Она показывала куда-то пальцем, но вначале ничего не было видно. Спустя несколько минут где-то на том берегу озера начинал расти розовый столб. Он рос, рос и упирался в небо. «Тебе отсюда не видно», — говорила мать, пока я, не отрываясь, смотрел на бесконечно высокую колонну, но там, на самом верху, корабль. Она улыбалась и продолжала. Он летит все выше и выше, к 40 мирам. Когда-нибудь ты вырастешь, Джей, и твое место будет там. Ты будешь путешественником, таким, каких еще не бывало. К тому возрасту, когда мне исполнилось 9 лет, я сильно расширил свои познания о путешествиях и путешественниках, но мне представлялось, что этот род занятий и вполовину не так замечателен, каким описывала его мать. И все потому, что некоторых космических путешественников мне довелось видеть. Раз в месяц или в 2 какой-нибудь странник заглядывал в наш дом. Все они приходили по пыльному проселку из города Толтона, что находился в получасе ходьбы по берегу озера. Все они были мужчины, ни один из них не походил на другого, и все же в некотором отношении они были схожи. Я научился распознавать их по дряблым, трясущимся телам, по красным лицам со вспухшими жилами или по ужасному, разрывающему горло кашлю. И это были прославленные путешественники по 40 мирам. Я ясно видел их болезненную внешность. Но моя мать, похоже, этого не замечала. Стоило одному из них показаться на дороге, как мать совершенно преображалась. Ничто иное, только появление этих хрипящих несчастных, могло превратить ее из сильной женщины с независимым характером в хрупкое, беспомощное создание. «Не будет ли вам трудно помочь мне управиться с этой корзиной?» — говорила она, застенчиво трогая незнакомца за рукав. «Мне только в дом занести». И сама смеялась над своей притворной хрупкостью. Не было случая, чтобы кто-то отказал ей, хотя зачастую ноша была тяжелее пришельцу, нежели матери, или даже мне. И стоило мужчине оказаться в нашей маленькой гостиной, как мать буквально расцветала, бледные щеки окрашивались снежным румянцем, рыжие волосы водопадом не спадали до пояса. Менялась даже ее походка. Мать начинала двигаться легко и плавно, покачивая бедрами. Вечером она спускалась в погреб и возвращалась с бутылками самых лучших вин в дополнение к обильному и более изысканному, чем обычно, обеду. И еще одно. Дункан Уэст, дядя Дункан, обыкновенно проводивший в нашем доме почти каждый вечер, исчезал таинственным образом.